Глава 29. Ты пытаешься выбрать себя и остаться собою. Мама оказалась вдруг ниже, чем Роман ее помнил. «Солнышко, ты так вырос!» — воскликнула она, впуская Романа в дом деда. «Как же я соскучилась!» Мама положила ладони Роману на плечи и, привстав на цыпочки, звонко чмокнула его в щеку. Роман обнял ее в ответ, удивляясь тому, какая она все-таки маленькая и хрупкая. «Пойдем скорее. Я купила твои любимые роллы». Мама упорхнула в сторону кухни. Роман разулся и, сняв куртку, крикнул. «Я переоденусь». В комнате он переоделся в сухую одежду и еще некоторое время стоял у окна, глядя в ночные сумерки. Он очень хотел увидеть маму. Он, правда, дико соскучился. Но вот сейчас она о чем-то рассказывала деду на кухне. Роман слышал ее голос, а выходить не спешил, потому что чувствовал обиду. Неуместную, почти детскую. «Роман!» — крикнул дед, и он, отлепившись от подоконника, пошел к ним. Мама много смеялась, а Роман смотрел на нее и думал о том, что она не хотела, чтобы он родился. И отец не хотел. Но если поговорить с отцом на эту тему он хотя бы мог, то с матерью нет, потому что в их семье ее не принято было расстраивать. Ее нужно было оберегать и боготворить. Она больше не была блондинкой, и Роман не мог понять, нравится ли ему ее новый цвет волос. А вот ее смех ему по-прежнему нравился, как и рафинированная красота, которую, судя по появлявшимся в сети фото с бесчисленных светских мероприятий, по-прежнему любили фотографы. Глядя на цветущий мамин вид, Роман понимал, что она явно не переживает из-за развода с отцом. Ему очень хотелось набраться наглости и спросить про Патрика, но все, на что его хватило, это уточнить, где мама сейчас живет. Оказалось, в их лондонской квартире. Роман хмыкнул. Впрочем, комментировать не стал. Да и что он сказал бы? Кто он такой, чтобы кого-то учить, раз отца все устраивает? Мама почти не сидела на месте. Она порхала по кухне, подходя то к плите, то к раковине, то к окну. Нет, ничего при этом не подавала и не приносила. Все делал дед. Она просто заполняла собой пространство, как обычно. По этой ее особенности Роман, оказывается, тоже скучал. В его квартире было совсем пусто, как и в квартире отца. Он не кстати вспомнил Яну в кухне отца. Попытался сравнить ее с матерью, но это было глупо. Мама выигрывала всегда и у всех. О чем задумался? Мама оказалась рядом и потрепала Романа по волосам. «Зачем ты просила меня приехать?» — спросил он. «Потому что соскучилась, солнышко», — улыбнулась она, но Роман видел, что это не вся правда. «Завтра мы с тобой идем на выставку, которую я открыла неделю назад. Они такие шикарные отзывы. Еще у нас на гастролях русский балет. Чтобы ты не слишком отвыкал, да? А еще Робинсы закончили, наконец, реставрацию дома, который им достался от прадеда. Ждут нас с тобой в гости». «Я не могу задержаться надолго», — выпалил Роман, когда появилась возможность вставить хоть слово. «Милый, это все можно успеть за ближайшие 3 дня». Дед многозначительно хмыкнул, и Роман решил не спорить. Около часа ночи мать сообщила, что ей пора. «Ты не останешься?» — вырвалось у Романа. Они сидели в гостиной, и из приоткрытого окна тянуло сырой прохладой. Мама куталась в цветастое пончо, дед медленно покачивался в бабушкином кресле, а Роман сидел на диване, сжимая в руках вышитую бабушкой подушку. «Ой, нет, милый, отец встает в такую рань, ты же знаешь, и вместе с ним встают все». Мама звонко рассмеялась. Дед никогда не будил Романа, если тому не нужно было вставать к определенному времени, поэтому с матерью он согласиться не мог. С другой стороны, мама всегда чутко спала. С детства Роман знал, что по утрам рядом с родительской спальней нужно ходить молча и на цыпочках. Мама сбросила пончо, забрала подушку из рук Романа и потянула его с дивана. «Пойдем проводишь, а ты отдыхай». Она становилась рядом с дедом и звонко чмокнула его в седую макушку. Дед улыбнулся и прикрыл глаза. В прихожей Роман бестолково топтался, пока мама набрасывала кардиган и поправляла перед зеркалом прическу. У него почему-то совсем испортилось настроение. Наверное, потому что после общения со Стивом и ребятами у него осталось гораздо больше положительных эмоций, чем после общения с мамой. Он даже не мог вспомнить, о чем они с ней говорили. Скорее всего, о какой-то малозначительной ерунде. Вот только поговорив с Машей о какой-нибудь ерунде, он почему-то чувствовал тепло на душе. А сейчас ему было никак. «Я завтра вечером за тобой заеду». Мама вновь поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Дальше не провожай». Но он все равно сунул ноги в кроссовки и вышел на крыльцо, чтобы усадить ее в такси. На улице было холодно, и стоявший без куртки Роман втянул голову в плечи. Мама смотрела на него и улыбалась. Привычно, мягко, красиво. В конце концов, она любила сына так, как умела. Она же не была виновата в том, что ему этого мало. Роман проводил взглядом красные огоньки такси и вернулся в дом. Спать почему-то не хотелось. Дед вынимал на кухне посуду из посудомойки. «Помочь?» — спросил Роман, прислонившись виском к дверному косяку. «Иди спать, сынок», — улыбнулся дед. «А то я завтра встану в несусветную рань, и весь дом проснется со мной». «Она тебя любит, просто ты же ее знаешь», — пробормотал Роман, пытаясь подбодрить деда. «Тебя тоже, сынок. Все наладится». Роман подошел к деду со спины и крепко его обнял, обхватив поперек груди. «Ты классный», — сказал он. Дед похлопал его по руке, не оборачиваясь, и Роман выскользнул из кухни. В их семье сентиментальные объятия были не в чести, особенно после смерти английской бабушки. Роман долго ворочался в кровати, отвыкнув спать без фонового гула Москвы за окном. Хотелось позвонить Димке и рассказать, как классно в школе. Сказать, что его там помнят и любят, про него расспрашивают, но он знал, что не позвонит. Утром Роман проснулся от приглушенного голоса деда, говорившего с кем-то по телефону. Роман сонно улыбнулся, потому что дед таки его разбудил. Мама была права. Он попробовал уснуть снова, но не получилось. Минут 10 он валялся в кровати, оттягивая момент, когда нужно будет вставать. Очень хотелось услышать Машу, но общаться с ней по телефону у него выходило из рук вон плохо. А еще он понимал, что Маша сейчас там с Волковым. Димке Роман все-таки верил. Как бы смешно это ни звучало. А вот Маша не то чтобы не верил, но слова отца о том, что на Романе свет клином не сошелся и что у Маши есть выбор в виде Димки, посеяли в его душе сомнения. Выбравшись, наконец, из постели, он оделся, умылся и отправился на поиски деда, который, как оказалось, закончил разговаривать и теперь готовил завтрак. Роман остановился в дверях кухни и несколько минут наблюдал за ним. Дед двигался все так же шустро, как и раньше, и был таким привычным и уютным, что его снова хотелось обнять. А еще он трогательно старался не шуметь. Очень аккуратно переставлял посуду и сердито ругался себе под нос, когда тарелки гремели при попытке достать их из шкафа. «Доброе утро», — сказал Роман, и дед оглянулся с виноватой улыбкой. «Разбудил тебя?» «Нет, я сам проснулся. Я в это время уже в универе. Давай помогу». «Но-но, никто не будет хозяйничать на моей кухне». Роман поднял руки, сдаваясь, и уселся за стол. Через пару минут перед ним стояла тарелка с ароматной яичницей и беконом. «Поехали со мной в Москву, а?» Не удержался Роман, принюхавшись к умопомрачительно пахнувшему завтраку. «А давай лучше ты сюда, а?» Дед устроился на стуле напротив него. «Не могу», — промычал Роман с набитым ртом. «У меня там учеба». «Учеба. Учиться и тут можно». То, как это было сказано, вновь насторожило Романа. Он внимательно посмотрел на деда, но тот сделал вид, что не замечает его взгляда. Они доели в молчании, потому что завтрак был таким вкусным, что отвлекаться от него не хотелось. Потом Роман вымыл посуду и заварил им с дедом свежего чая. Печенье миссис Дженкинс были все такими же вкусными, и если бы прямо сейчас Романа спросили, хочет ли он вернуться в Москву, ответ бы у него был однозначным — ни за что. Стив прислал сообщение с вопросом о том, когда они встретятся. Роман написал, что через час будет свободен, решив провести этот час с дедом. Просто потому, что хотелось. О матери, будто не сговариваясь, упоминать не стали. Вместо этого дед неожиданно спросил: «Ну и как ее зовут?» Роман не успел сделать вид, что не понимает вопроса, как дед добавил: «Учебу твою». «Маша», — ответил он. Сводить вместе два мира, в одном из которых был его любимый дедушка в родном Энфилде, а во втором — любимая, да, любимая, Маша в чужой Москве. Было странно. «Маша», — по слогам произнес дед. «Мария, как Бутырская». Роман невольно рассмеялся и кивнул. Иногда он забывал, что дед провел всю свою жизнь в фигурном катании. «Ну, фото хоть покажи». Роман достал из кармана джинсов телефон и открыл галерею. Он отыскал то самое первое фото Маши, с которого, кажется, началась история их любви. Ну, его-то любви точно. Маша, снятая из-под тишка охранником во время разговора с Романом на палубе отцовской яхты, даже сейчас, спустя время, все равно напоминала Роману героиню Остин. Он очень любил это фото, несмотря на то, что, глядя на него, вспоминал Юлу, по просьбе которой оно и было сделано. Деду он, разумеется, ни за что не расскажет историю о том, что его тогдашняя девушка заказала слежку. И даже не станет говорить, что в тот вечер они разговаривали с Машей в первый раз. Все это было неважно. Роман протянул деду телефон. Тот нацепил на нос очки, до этого висевшие на шее на кожаном ремешке, и принялся изучать экран. А потом хмыкнул, и Роман почувствовал, что краснеет. Он сцепил кисти в замок и прижал их к губам, глядя на деда и думая о том, что с детства очень любил его таким, когда тот вроде бы серьезный, но глаза при этом улыбаются. «Красивая», — сказал дед, и не стал спрашивать, почему Роман показал ему это невнятное, сделанное ночью фото. Все-таки дед понимал его как никто. «Давно вы вместе?» Роман убрал руки на колени и пожал плечами. «Чуть больше месяца». «А кислый чего?» — спросил дед, откладывая телефон. «Да не кислый, просто... Скажи, а ты бабушку, ну... любил?» «А то!» Дед широко улыбнулся. «Ты же ее помнишь. Как ее было не любить?» Роман тоже улыбнулся. Он, конечно, помнил бабушку и любил ее, но как бабушку. Впрочем, дед продолжил. «Мы же больше полувека вместе прожили, и она каждый мой день освещала». Роман, не ожидавший от деда такой поэтичности, неловко хмыкнул. «А почему ты спросил, сынок?» «Просто я пытаюсь понять, как отличить любовь от ответственности», признался Роман. С дедом он мог говорить откровенно. «Ох, тебе бы родителям твоим отсыпать этого самого. Обоим. Особенно Диане», — хмуро сказал дед. «А то, кажется, вся их ответственность тебе досталась». «Но я серьезно». «Да я и не шучу, Роман. Ответственность, она вот здесь». Дед поднес пальцы к виску. «А любовь вот здесь». Он коснулся груди напротив сердца. «А как ты понял, что бабушку любишь?» «Она мне улыбнулась. Она так улыбалась. Никто в мире так не умеет. Куда всем этим актрисам?» «А потом, в самом конце, когда она уже болела, у тебя что было, любовь или ответственность? Ты же не позволил ее на досмотр отдать?» Дед внимательно посмотрел на Романа, и под его взглядом тому стало неловко. Все-таки он был редкостным идиотом. Ну как можно было такое спросить? Ты прости, я ляпнул ерунду и... А ты думаешь, она какой-то другой стала, как заболела? Роман не думал. Роман это сам видел. Бабушка почти не вставала, с трудом узнавала родных. Но об этом он деду не сказал бы и под дулом пистолета, потому что тот, кажется, считал иначе. «Ты думаешь, я видел ее морщины? Я видел мою храбрую маленькую Хелен, которая сражалась с болезнью каждый день и которая все так же мне улыбалась». Дед сдернул очки и принялся вертеть их в руках. Роман сглотнул комок в горле. «А вы ссорились?» «О, да!» — оживился дед. «Я же даже ушел от нее однажды, а она мне назло чуть за Дженкинса замуж не выскочила». «Да ты шутишь!» «Богом клянусь, сынок! Вот только я как представил, что этот гад будет целовать ее родинку!» «У нее на плече такая родинка была!» Раздухарившийся дед оттянул ворот рубашки и показал место у ключицы. В общем, прибежал обратно, как миленький. А Дженкинс не сказал ей, что я в город вернулся. Мол, давай честно, выиграешь у меня в шахматы, она твоя. Но я что, дурак, что ли, всю свою жизнь на кон ставить? Дал ему в челюсть, да полез по водосточной трубе к ее родителям в квартиру. Свалился, едва шею себе не свернул. Роман рассмеялся, неверяще качая головой. «Потом она меня простила. Дженкинс тоже простил. В шахматы мы с ним все-таки сыграли. И в самый первый раз я так у него и не выиграл». «Подожди, так вы поэтому начали играть в шахматы?» «Ну да. И вот сколько лет уже играем». «А миссис Дженкинс?» «Она позже появилась. Этот старый пройдоха в итоге нашел свое счастье. Не такое, как моя Хелен, но тоже достойную и славную женщину». Роман вновь покачал головой. Эту историю он ни разу не слышал. «Ну а теперь ты выкладывай», — предложил дед, и Роман неожиданно для себя рассказал деду абсолютно все, начиная с их недодружбы с Волковым, которого дед, разумеется, знал, и заканчивая поцелуем с лялькой. Ну и про Машину несостоявшуюся беременность тоже рассказал, а заодно и про слова отца о том, что Маша обманула Романа и теперь просто избавится от ребенка. Когда Роман закончил, дед долго молчал, глядя в чашку с чаем, а потом, наконец, покачал головой. «Вот у льва, как в молодости голова дурная была, так и сейчас такая же. Ты уж прости, сынок». Роман медленно выдохнул. Оказывается, он только и ждал, чтобы кто-то опроверг предположение отца, которое просто разъедало его изнутри. «Ты сам веришь Маше?» «Верю», — твердо сказал Роман. «И я верю. Девочка, которая так смотрит на моего внука...» Дед кивнул на лежавший на столе телефон. «Не может быть плохой. Ты себя почаще слушай, сынок, а не отца и кого-то еще. И уж тем более не Диану. Спаси, Господь, ее душу». Роман вздохнул и, потянувшись вперед, сжал руку деда. «Нам с матерью все казалось, что ребенку свобода нужна. Не давить, давать самовыражаться. Ну и вот». Дед неловко повел плечами. «Она тебя любит», — повторил Роман то, что сказал вчера. Дед в ответ только грустно улыбнулся и сказал: «Слава богу, Хелен не дожила до этого всего. У нее бы сердце разорвалось от того, что ты в этой Москве своей один-одинешенек, а мать скачет по...» Роман предупреждающе сжал пальцы деда, и тот не стал продолжать, только рукой махнул. «Ты прости за это все, сынок». «Тебе не за что извиняться. Ты меня зато за них за всех любишь». В их семье такие разговоры были не приняты. И Роман не был уверен, не перегнул ли он палку, но дед буквально расцвел от его слов. Лежавший на столе телефон неожиданно зазвонил. Увидев надпись «Волков», Роман нахмурился. «Я на минуту», — сказал он деду и выбрался из-за стола. «Говорить можешь?» — уточнил Волков вместо приветствия. «Могу, привет». «Ага, привет. Ты там нормально?» «Да, в школе вчера был. Тебе все привет передавали и...» «Хорошо», — перебил Волков, и Роман сообразил, что тот чем-то обеспокоен. «Что-то случилось? Ты почему не на парах?» — посмотрев на часы, спросил Роман. «Я в больнице». «Что случилось?» — похолодел Роман и, зайдя в свою комнату, прикрыл дверь. «Не знаю, Ром. Ты, наверное, побудь пока в Лондоне». «И нет, это не связано с Машей», — торопливо добавил Димка. «Так, Волков, что стряслось?» «Внятно только. Зачем мне надо побыть пока в Лондоне?» «Я не знаю наверняка, но думаю, что это все не случайности». «Что конкретно?» Требовательно спросил Роман и понял, что от страха говорит с наездом. Ожидал, что Волков огрызнется, но тот пояснил. «Самолет в буклете. Приступ аллергии». «Подожди, тебя опять аллергией накрыло? Ты из-за этого в больнице?» Уже спокойнее уточнил Роман, готовясь воззвать к разуму Волкова. В самолет он не слишком верил, а приступ аллергии у аллергика — дело не такое уж небывалое. «Не, Ром, у меня наркотическое отравление», — ровным голосом сказал Волков. Роман медленно опустился на угол стола и прошептал. «Откуда?» «А хрен его знает. Я вчера был в клубе. Днем твой отец меня вызвал в офис, показал документы, подписанные Сергеем. Эти договоры были прикрытием для сливы части активов. Дядя Лёва решил, что я должен знать». «Сергей? Не может быть». «А почему ты думаешь, что не может?» В приглушенном голосе Волкова послышалась надежда. «Ну, он не стал бы», — промямлил Роман, чувствуя себя идиотом. «Классный аргумент». «Да я вот тоже не верю. А Лялька верит». «Ляльку тоже вызывали в офис?» «Нет. Она раньше мне говорила, что он так будет делать. Мол, я легковерный дебил. Но и из офиса мы с Яной поехали в клуб». «С какой Яной?» — не понял Роман. «С секретаршей Сергея». «А нафига?» «Да папа твой пристроил ко мне няньку, блин», — рявкнул Волков и уже тише добавил. «В клубе мне стало плохо. Но я не принимал ничего, понимаешь? Они мне, конечно, не верят». «Может, с анализами напутали?» — предположил Роман. «Да я блевал вчера дальше, чем видел. И с какого-то момента вообще почти ничего не помню. Поэтому в результаты анализов я как раз верю. Но я правда ничем не закидывался». «Ты хочешь сказать, наркоту тебе подсунули?» Не очень веря в то, что произносит это вслух, уточнил Роман. «Походу». «Но зачем?» «Ну, очевидно, чтобы я в итоге сторчался или вообще быстренько откинулся, судя по вчерашнему эффекту». «Но зачем?» Как попугай повторил Роман. «Кому-то я здесь сильно мешаю». Роман зацепился за это здесь. Если предположить, что они в детективе, то Волкова попробовали убрать, чтобы он чему-то или кому-то не мешал. Но ведь выходило, что Романа тоже убрали из Москвы. «В общем, не знаю, что к чему», — вновь заговорил Волков. «Но ты на всякий случай осторожней там. Побудь с дедом, с матерью». Роман скользнул взглядом по коллекции самолетов на полке. Сейчас он как-то вдруг поверил в самолет в буклете. «Сергея арестовали?» — спросил он. «Пока нет. Твой отец при мне выслушал его устное объяснение. Сергей говорит, что не помнит эти документы, но допускает, что они были вместе с другими договорами, и он их подмахнул, не глядя». «А такое бывает?» «Да легко. Он же врач, а не юрист». Роман не верил в такое пофигистичное отношение к документам, но спорить не стал, потому что Волков, кажется, был на стороне дяди. «А тебе охрану взяли?» — спросил Роман, понимая, что за Димку ему банально страшно. «А незачем, Ром. Думаю, всем только на руку будет случись, что со мной», — серьезно сказал Димка. «Отец не стал бы», — начал Роман, уже ни в чем до конца не уверенный. «Делать, конечно, не стал бы, Ромка. Я на него и не думаю. Но пасти взрослого идиота, который сам готов самоубиться, зачем ему это?» «Хватит», — прервал Роман. «Перестань, пожалуйста. Давай думать лучше, что делать. Тебе сидеть в Лондоне. А я сегодня попробую сходить в клуб. Наркота могла быть в коктейле. А тогда это либо бармен, либо Алиса, официантка. Хочу с ними пообщаться. Еще это может быть Катька, которая ко мне подходила. Мы с ней сок пили. Я туда давно хожу и думаю, что есть шанс просмотреть камеры. Охрана там вменяемая. Если в этом замешан клуб, ничего ты там не найдешь. Я должен попробовать, Ром. Я не могу просто сидеть и ждать, откуда прилетит в следующий раз. И надеяться на твоего отца или Сергея тоже не могу». Волков хотел сказать что-то еще, но Роман его перебил. «Ты во сколько пойдешь в клуб?» «Сейчас выйду под расписку. Сгоняю домой, переоденусь, ляльку проверю. А то она мне вчера сообщение накидала, а потом удалила. Обычно так не делает. А вечером поеду». Волков суетливо тараторил, явно нервничая, и Роман вновь его перебил. «Короче, я сейчас покупаю билет на ближайший рейс. Без меня никуда не ходи». «Ты придурок?» — голос Волкова прозвучал растерянно. «В общем, жди меня. Я отпишусь. Только отцу моему не говори, если вдруг позвонит». «Ром, зачем тебе это?» — произнес Волков после паузы. «Потому что это ты, блин. Потому что мне не все равно. Потому что я вообще не понимаю, зачем это объяснять?» Взорвался, наконец, Роман. На кого-нибудь заорать дико хотелось уже несколько дней. Кто бы сомневался, что под раздачу попадет в итоге Волков. Роман ожидал, что Димка заорет в ответ, но когда он, тяжело дыша, замолчал, в трубке раздалось негромкое «Спасибо». И связь оборвалась. Стараясь дышать размеренно, потому что все внутри колотилось то ли от злости, то ли от страха, Роман залез на сайт аэропорта и заказал себе билет на ближайший рейс. Сборы вещей заняли 5 минут. От утреннего тепла, подаренного ощущением дома, не осталось и следа. Роман вышел в коридор с чемоданом и наткнулся на взволнованного деда. До приезда такси еще было 15 минут. «Ты там что-то говорил про то, что детям нужно давать свободу?» — серьезно спросил Роман, глядя деду в глаза. «Сынок, я ведь не просто так сюда приехал, да? О чем вы договорились с отцом? Сколько я тут должен был пробыть?» «Неделю минимум», — тихо ответил дед. «Господи, да что же вы все время врете?» — вырвалось у Романа. «Я думал, хотя бы ты не считаешь меня идиотом». «Сынок, я и не считаю. Просто есть вещи, от которых нужно держаться подальше. Отец решил, что тебе пока лучше будет здесь. Это ненадолго. Там что-то связанное с бизнесом, но у него все под контролем». «Ага. Вот только Волков в госпитале, потому что кто-то позавчера отравил его аллергеном, а вчера наркотой. И это как-то не очень похоже на контроль». «Ты здесь все равно ничем не поможешь, слышишь? Это взрослые игры». «И я, по-твоему, должен стоять и смотреть, как в это играют Волковым?» — заорал Роман. Дед удивленно качнул головой и отступил в сторону. Кажется, Роман впервые на него кричал. Но было уже все равно. «Будьте осторожны. Если будут нужны деньги или что еще, звони», — негромко сказал дед. «Спасибо». Роман поставил на пол чемодан и крепко обнял деда. «Прости, что сорвался. Я обещаю, что мы будем очень-очень осторожными. Мы просто сходим в клуб, где Димке что-то подсунули. Он считает, что есть шанс просмотреть записи с камер». Роман отступил на шаг и успел увидеть, как дед скептически покачал головой. «Я тоже не очень верю в успех и постараюсь убедить Димку обратиться к отцу. Обещаю. Никакого лишнего геройства не будет. Не волнуйся. И не говори, пожалуйста, отцу, что я улетел». «Пожалуйста», — предвосхищая возражение, добавил он. «Ты же его знаешь. Он не даст ничего сделать. А сам он в этом разбираться, кажется, не собирается вообще. А я не могу бросить Волкова». Дед вздохнул. «Но ты же все понимаешь». Роман сжал его плечи. «Просто дай мне один день форы. Если отец позвонит, скажи, что я уехал гулять со Стивом. Мы с ним правда собирались?» Стив подтвердит. «Роман, Роман!» Вздохнул дед, однако кивнул и перекрестил его на дорогу. Последнее вызвало у Романа смех сквозь ком в горле. Бабушка так делала, когда отправляла его в школу после выходных. И почему-то сейчас этот жест выглядел дико трогательно. Особенно, когда Роман неожиданно понял, что перерос деда почти на голову.